Робкие голоса противников превращения затерянных в тайге допотопных камней в доходные для всей области места никто, разумеется, не слушал. Лана понятия не имела, каким именно манером подданный иностранного государства сумел затесаться в объявленный конкурс. Однако факт остается фактом. Грызня между претендентами шла самой что ни с яростная, даже непонятно почему. Дохода от эксплуатации никому неизвестного заповедника в таежной глуши с гулькин нос, а расходов, пока превратишь его в моднейший курорт, лучше не думать. Причем в ход шли все средства, совсем как во время какой-нибудь предвыборной гонки. Сумасшедшие деньги, СМИ всех возможных направлений, народные референдумы и агенты влияния в правительстве, даже крикуны из Гринписа поддерживали то одну, то другую сторону, в зависимости от суммы гонорара. Вот разве что пока не привлекалась тяжелая артиллерия в лице ОМОНов, СОБРов и иных вооруженных до последнего зуба бандитов. Трудно сказать, почему противоборцы не прибегли к самой эффективной в России возможности решить вопрос в свою пользу, то есть перестрелять нахрен людей-конкурента вкупе с самим конкурентом. Однако до сегодняшнего вечера битва железных толстосумов проходила как-то без кровопролития. То ли за время отсутствия Сварога, если, конечно, это был его мир, вышеуказанный процесс первоначального накопления капитала закончился, и бредоголовые братки сменили пропитки и спортивные штаны «Адидас» на стильные костюмы и чесучевые галстуки, а калаши и бейсбольные биты на ручке и «Паркер» и кресло в совете директоров какого-нибудь там «Баксбанка». То ли супротивники просто не хотели переходить невидимую границу между законом и криминалом, то ли еще по каким-то причинам конкуренты бодались исключительно мирными способами. Этого Лана не знала. Но вот буквально две недели назад Джоуи удалось обойти соперника на целый корпус. Каким образом, не суть важно. Может, кремлевские связи помогли, может, более заманчивый в смысле чиновничьих доходов документ под названием «бизнес-план». Как бы то ни было, отныне заповедник на 99 лет принадлежал китайскому мандарину. К чести Сергея Шанского он умел проигрывать достойно. Привратник не обиделся, не стал бегать по судам и не грозился египетскими казнями победителю. Напротив, во всеуслышание, сообщив, что безмерно уважает сильного соперника и что никаких претензий к последнему у него нет, а также выразив твердую уверенность, что под руководством столь многоопытного и мудрого бизнесмена, как Джоуи, Аркаим непременно станет звездой первой величины в списке экзотических курортов мирового уровня и принесет много-много денег родине. Альшанский объявил о скромненькой такой презентации новой сибирской базы отдыха, каковую, то есть презентацию с непременными для такого случая развлечениями, он, Сергей Альшанский, готов организовать на собственные средства в местечке под названием Олегово пустошь. Приглашаются все участники проекта, плюс все, кто способен оплатить приглашение. И вот. «Ты что, и в самом деле думаешь, будто Альшанский спятил?» — вдруг спросила Лана. «Решил расстрелять всю тусовку и сам погибнуть в надежде, что уже подписанный в Москве договор потеряет силу? Не смешите, господин Гейр!» И она вдруг опять замолчала. Сварог, даже не глядя на Лану, ощутил, как она напряглась. Впереди показался свет фар. «Спокойно», — сквозь зубы проговорил он. «Далеко еще? Километров 5 до города, наверное. Ну и там еще столько же», — после паузы ответила Лана. Встречный свет меж тем приблизился, и Сварог внутренне подобрался. «Сейчас узнаем, по нашей ли душе автомобильчик или просто встречный транспорт». Из-за холма показалась обыкновенная легковушка, «Жигуль» шестера, не обремененная никакими спецсигналами и прочими атрибутами принадлежности к организации. Спустя несколько минут стало ясно, что в машине только водитель, а еще через несколько секунд, показавшихся Сварогу часами, машины благополучно разминулись, и трасса впереди вновь освещалась только фарами конфискованного псевдогаишного авто. Сварог посмотрел в зеркало. Красные габаритные огни встречному удалялись. Рядом шумно выдохнула Лана, и вроде начал бить озноб. — Так, значит, не было у них наблюдателя, — пробормотал Сварог. — Значит, атака ниндзя откладывается. Меж тем их машина поднялась на холм, и впереди, километрах в 8, показались городские огни. На въезде в город пост ГИБДД стационарный, — сухо произнесла Лана. — По городу на этом чуде природы тоже лучше не ездить, — в тон ей ответил Сварог. — И что нам остается? — Ты местная, тебе решать. И, не дождавшись ответа, сам предложил. — Значит так, не доезжая поста, бросаем машин и лесом выходим к городу, но там пешком дойдем до места. — Скажи спасибо, что до города без приключений добрались. — Зачем? — Пешком, — внезапно сказала Лана. — Бардачок, открой-ка. У этих негодяев наверняка есть что-то в загашнике. — Это что? — Ага, вот, видишь? Она торжествующе выхватила из рук Сварога черный то ли кошелек, то ли портмоне. — Зачем пешком? На такси доедем. — Держи. И протянула Сварогу несколько купюр, а кошелек-портмоне полетел обратно в бардачок. Этого за глаза хватит добраться, еще останется. Сварог спрятал в карман трофейные деньги, среди которых были две купюры по 50, ого-го, долларов, и 4500, ого-го, два раза, это ж целое состояние, рублей. Явно рубли, ежели судить по надписям, но рублей вида самого непривычного. Доллары, впрочем, тоже отличались от тех, которые Сварогу приходилось держать в руках в свою майорскую бытность. И портретик президента побольше, и расположен он чуть иначе. Или просто за время межпространственных скитаний малость подзабылась, как выглядят заморские зеленые бумажки.